Но кто нам мешает немедленно отправиться самим в Тончу? Может, там на месте во всем и разберемся? Отложить хотя бы на 2 дня наш фамильный наезд на Тончу стоило мне нечеловеческих сил. Помогли Сбышек и рыба. Но удалось как-то убедить жаждущую деятельности мамулю, что рыбу надо съесть на месте. Она, рыба, не вынесет дороги в летнюю жару. 21 штука могучих карпов — это не шуточки. Потребовалось время, чтобы их съесть. Хотя в наших рядах и была Люцина. А Сбышек только что вернулся из служебной командировки и, поскольку находился на большом расстоянии от нас, сохранил способность трезво мыслить. Узнав, что Лилька вместе с нами уезжает в Тончу, причем на их машине, примирился с временной потерей и той, и другой. Но настоял на непременном техосмотре последней. Как я была ему признательна! Задержать семейку в Чешине потребовал Марек. Я отвозила его к поезду в Забждовице, и по дороге он обратился ко мне с просьбой. «Постарайтесь задержаться в Чешине как можно дольше. Мне совершенно необходима свобода действий. Они обязательно такой шум там поднимут, что сбежится вся округа. И попробуй им втолковать. Обе с Лилькой попытайтесь им втолковать, чтобы ни о чем не болтали. У меня есть все основания полагать, а Люцина права. Там спрятано что-то очень важное». «А как ты думаешь, что именно?» — с волнением допытывалась я. «Я думаю, документы. Если она и в самом деле была связана с немцами, то могла припрятать там какие-нибудь важные документы, чтобы потом выгодно продать. Или с какой другой целью. И мне вовсе не улыбается, чтобы весть о спрятанных ценностях разнеслась по округе до того, как я узнаю, в чем дело». «Ты отказался взять от нас рекомендательное письмо к Марыське и Хенрику. Как же собираешься действовать?» «Не волнуйся, я уже все придумал». «А если на тебя там нападут все эти доробики вместе с панной Эдитой?» «Ну, во-первых, доробики ждут, пока уедут обитатели фургона. А во-вторых, я намного больше боюсь твоих родичей. И представить невозможно, что эти люди способны отколоть, когда свалятся кучей на бедную Тончу. Теперь я уже и сама не пойму, как мне удалось проехать из Чешина в Тончу через Горволин и Седльце. Чтобы как можно дольше растянуть время в пути, мы с Лилькой выбирали самое что ни на есть проселочные дороги, старательно избегая всех маломальских приличных. Неимоверно извилистая трасса отняла у нас весь день. И только поздним вечером я остановила машину у исторического треугольника, образованного развилкой 2 дорог, перед лужей, увековеченной ездой мамули на кабанчике. Носом машина уперлась прямо в ворота усадьбы моей светлой памяти прабабушки. Ворот, собственно, не было. На трехлявых столбах сохранились проржавевшие остатки железных петель. Ряд высоких деревьев по-прежнему тянулся вдоль дороги. За ним, в глубине двора, виднелся старый амбар. Полуразвалившаяся с заколоченными окнами, прабабушкина хата представляла собой жалкий вид. И вообще вся усадьба выглядела удручающе. Тлен и запустение. Глаз отдыхал только на вагончике, стоявшем в саду под деревьями, новенький, свежепокрашенный, с аккуратным крылечком и белыми занавесками на окнах. Он резко контрастировал с окружающими развалюхами. Выслушав наше сообщение о свалившихся на семью бедствиях и намерении заняться поисками неизвестных ценностей, Марыська сначала схватилась за голову, а потом поспешила выгнать из вагончика своих детей-подростков. А в вагончике, кроме нее, осталось 8 человек. «Только детям об этом ни слова», — сказала она. Что касается меня...